Глава 26. Даша. Проснувшись, лежу с закрытыми глазами. Последнюю неделю тяжело засыпаю, ворочаюсь, проваливаясь в сон, а когда вижу образ Ильи, подскакиваю на кровати и вновь возвращаюсь в то злополучное воскресенье, когда все рухнуло. Слова друга Вересова, разборки в лифте и мой побег — словно паршивый сон, который я отказываюсь принимать. Едва дождалась посадки, чтобы примчаться в квартиру и задать вопросы Диане. Она не отрицала, согласившись по всем пунктам и приводя, как ей казалось, весомый аргумент. «Ты сама отказалась от Ильи». Отказалась, когда решила не отвечать на сообщения. Затем и вовсе удалив приложение. Когда дистанцировалась и сократила контакты до минимума. Когда придумывала отговорки, чтобы не лететь вместе с ним в Москву. Но это не отменяет предательство со стороны подруги. Хотя какая подруга? Так, знакомая, с которой снимала квартиру. Оказывается, сама Диана близким человеком меня никогда не считала, лишь выгодно устроившись в хорошем жилье. Этот момент стал для меня откровением, как и подтверждение, что соседка по квартире ответила на сообщение космоса, договорилась о свидании и даже просила оценить наряд, который, кстати, ей очень шел. Погорела она на своем стремлении найти идеального мужчину, который ответит на все вопросы ее анкеты без запинки. Предполагаю, что множество сообщений Диана не потрудилась прочесть, решив выехать на чистой импровизации. Я была в ярости. Не знаю, от чего больше — от поступка подруги или от информации, что босс с ней переспал. Последнее стало сродни удару под дых, задержавшему дыхание и заставившему сожалеть о каждом поцелуе, который я подарила Илье. И лишь спустя время, устроившись в кресле зала ожидания аэропорта, я пришла к выводу, что Диана бросила фразу намеренно. Словно было недостаточно того, что в один день я лишилась небезразличного мне мужчины и подруги. Она целенаправленно пыталась отравить то немногое, что теплилось у меня в душе. Я не думала, просто делала. Собрала в попыхах вещи и отправилась в аэропорт, запустив напоследок в бывшую подругу фен, оставивший, к сожалению, отметину только на зеркале. Утром приползла к родителям, подобно брошенной и голодной собаке, от которой отказались хозяева. Позвонила Крымову, выдумав причину и отправив заявление. На секунду представила, как встречусь с боссом в приемной, и бросала в жар, а пальцы стискивались от негодования. «Не смогу. Говорить, смотреть, дышать одним воздухом. Лучше отрезать и забыть. Оторвать одним махом этот приклеившийся намертво пластырь. Следы со временем сотрутся, а Вересов с легкостью обзаведется новой помощницей или же дождется Липину». Но он позвонил. Снова и снова телефон высвечивал знакомое имя, болезненно отдаваясь в груди острыми позывами, пока я не переместила контакт босса в черный список, вычеркнув для себя навсегда. Просто удалить фото и номер, но как избавиться от чертовых воспоминаний, заставляющих сердце тихонько поскуливать? Осознавать, что вот оно, счастье, было так близко, почти рядом, и ты даже успел его коснуться, почувствовав теплое дыхание на щеке, заставляющее трепыхаться сердечко в ожидании взгляда и ласки. Куда засунуть надежду, которая для себя уже выбрала в качестве одного и самого нужного именно Илью? Почти неделю я задаюсь этим вопросом, который так и остается без ответа. В модных пабликах пишут, что должно пройти время, которое непременно вылечит, залатает, сотрёт, нужное выбрать. И ты откатишься до состояния «до», имея возможность начать все сначала с правильным человеком. Только вот до этого нужно как-то доползти, по пути растеряв остатки веры и искалечив сердце, неспособное больше верить. Вновь мечтаю, чтобы не было той гадкой фразы. А каждый день, проведенный в одиночестве, я могла провести с боссом. Но фантазии заканчиваются в тот самый момент, когда в комнату протискивается мама. «Дашенька, вставай. Пора». «Мам, я не хочу ехать». «Даш, хватит сидеть в четырех стенах», — повышает голос, выражая недовольство. «Я вчера с тобой ездила. Можно сказать, вылезла из стен». Бурчу из-под одеяла, не желая показывать свое лицо этому миру. «Нет, вставай, собирайся, завтракай. Через полчаса выезжаем». Отказ не принимается, потому что мама вдруг решила, что мне необходим мужчина. А где, как ни на соревнованиях по борьбе, искать этого самого замечательного мужчину? Дерьмовая идея во всех смыслах, потому что мне везде мерещится Илья, пожирающий глубоким зеленым огнем, в котором я вновь сгораю, выпрашивая поцелуи. Еще долго я буду вздрагивать от неожиданных вопросов мамы о компании и боссе, который эту компанию разорил. Именно такую версию я огласила родителям, когда ворвалась домой утром в понедельник, притащив все вещи и сказав, что в Питер не вернусь. Пусть они считают Вересова безалаберным бизнесменом. Плевать. Заставляю себя подняться и ползу в ванную, где минут 10 просто смотрю в зеркало, пока мне вновь не напоминают, что мы опаздываем. Мама поторапливает, не позволив полноценно позавтракать, потому что внизу ждет такси, которое отвезет нас на спортивную базу. И если вчера мы провели там чуть больше часа, то сегодня все растянется до вечера. Но я планирую слинять через пару часов, придумав вескую причину, которую мама не отвергнет. «Смотри, сколько деток!» Мама восторженно осматривает толпу, которая направляется в главный корпус. «А мы с папой о внуке мечтаем. А лучше внучке!» Посматривает на меня, не получая ожидаемой реакции. «Рано мне еще. Отмахиваюсь. «Я тебя родила в 20. Училась на третьем курсе. И на учебу успевала, пока бабушка за тобой присматривала. И папе ужины готовить, и в кино бегать по выходным. А ты? Что, в Санкт-Петербурге парни закончились? Неужели ни с кем не познакомилась?» Познакомилась, только мое знакомство закончилось крахом надежд и раскуроченным сердцем. Никто не понравился. «Даш, будешь так скрупулезно выбирать, останешься одна. Все твои одноклассницы уже замужем, детки есть, а ты?» «А я училась, работала, и мне это нравилось». Убеждаю маму, что не обязательно делать как все, а потом сожалеть, что выбор был сделан неверно. «Не переубедишь тебя». Обреченно вздыхает и тащит меня в корпус, где сегодня пройдут соревнования. Огромный спортивный зал забит людьми. Предполагаю, что родителями детей и просто зрителями, желающими посмотреть соревнования. Установлено несколько микрофонов, а 8 человек жюри устроились за длинным столом под окнами. Гул голосов забивает музыку, заполняющую помещение, смешиваясь и создавая иллюзию огромной толпы. Устраиваюсь в сторонке, пока мама беседует с несколькими мужчинами и девушкой, на шее которой профессиональный фотоаппарат. Приветственная речь седого мужчины в галстуке пролетает мимо меня, пока не слышу знакомое. «Спонсором сегодняшних соревнований является генеральный директор компании «Стройград» Вересов Илья Андреевич. Выражаем особую благодарность за помощь в организации и поддержке команды из Москвы». Сердце пропускает удар. Но я жду, что сейчас из толпы покажется босс с привычной ослепительной улыбкой и привлечет внимание женской части зрителей. Но нет, речь продолжается, а я, осмотрев толпу, убеждаюсь, что он лишь имя в речи организатора. Когда он стал спонсором? Да еще и команды по вольной борьбе. За 4 месяца я ни разу не слышала упоминания о чем-то подобном ни от него, ни от коллег. Он писал, что друг профессиональный боец, но без конкретики. Возможно, именно по этой причине Вересов решил помочь команде. Соревнования начинаются с показательного боя взрослых бойцов, которые выходят на ринг не в роли соперников, а скорее в качестве примера для юных воспитанников, которые с открытыми ртами наблюдают за тем, что происходит на ковре. Я и сама не замечаю, как переживаю за парня в красном трико, который, как мне кажется, поддается, чтобы бой получился более зрелищным и продолжительным. «Смотри, какой мужчина!» — шепчет мне на ухо мама, кивая на того самого в красном. «Ну, симпатичный же, правда? И борец!» «Мам, да у него все мозги наверняка отбиты!» «С чего ты это взяла? Здесь запрещены удары по голове. Это же не бокс!» «Наверняка он агрессивный и задиристый в жизни. Спокойный человек не станет таким заниматься». «Дашенька, у тебя неверные выводы». Мама повышает голос в попытке меня убедить. «Наоборот, борец должен контролировать себя, чтобы грамотно оценивать противника. Эмоции здесь лишние. И вообще». В этот момент маму окликают, а я расслабляюсь, не желая продолжать неприятный для меня разговор с подбором нужного мужчины. «Вы не правы», — раздается рядом голос, а я, повернувшись, вижу ту самую блондинку с фотоаппаратом в руке. «Ярослав совершенно не агрессивный. Более того, мягкий и заботливый». «Ярослав?» «Парень в красном трико», — кивает в сторону ковра. «Мой молодой человек». «Простите». Становится неловко, что она слышала наш разговор, сделав неверные выводы. «Я не хотела никого обидеть». «Не обидели». Тепло улыбается и отодвигает меня в сторону, где не слышно ликующих возгласов. «Кстати, я Юля», — протягивает ладошку. «Официальный фотограф команды из Москвы». «Даша». Приветственно жму маленькую руку. «Моя мама — дежурный медик на соревнованиях. По этой причине я здесь, но только в качестве зрителя». «А вы? Не врач?» «Нет, я по стопам мамы не пошла, остановившись на сфере менеджмента. До недавнего времени жила в Питере, но пришлось вернуться домой, потому что так сложились обстоятельства». Не желаю уточнять, как именно они сложились и кто стал этому виной. «А мы вчера прилетели. Так красиво здесь. Много снега, воздух чистый. Только мне совсем не с кем поболтать. Ярослав занят соревнованиями и подготовкой». «Пока я здесь, можете поговорить со мной». Юля располагает к себе, открытая, светлая, яркая. В ней столько энергии, что, кажется, девушка способна делиться ею, наполняя всех вокруг. «Давай на «ты».» Согласно киваю, понимая, что мы ровесницы. «Мне показалось? Или мама настаивала, чтобы ты присмотрелась к мужчинам?» «Не показалось. Она считает, что в 26 уже пора быть замужем и иметь хотя бы одного ребенка. Вот и притащила сюда в надежде, что кто-то из борцов мне понравится». «А тебе не нравится?» «Нет, мне другой нравится». Вырывается неожиданно и не к месту. Но именно сейчас понимаю, что еще долго никто не сможет сравниться с Ильей. «И вы не вместе?» «Увы, нет». «Расскажешь?» «Зачем тебе это?» Напрягаюсь, недоверчиво посматривая на новую знакомую, потому что в памяти еще живы недавние события, связанные с Дианой. «Когда выговоришься, становится легче. По себе знаю. Но я не заставляю, просто предложила помощь». Юля так искренне произносит каждое слово, что у меня ком в горло подкатывает, а на глазах появляются слезы, которые я с трудом сдерживаю. Девушка хватает меня за руку и тащит из зала по коридорам корпуса, пока мы не оказываемся в раздевалке, где тишина и никого нет. «Рассказывай». Открываю рот, но замираю, не зная, правильно ли поступаю, когда собираюсь поделиться личным с человеком, которого впервые увидела 10 минут назад. С другой стороны, можно ведь не вносить конкретики и вполне передать свою историю в общих чертах. На душе тяжело. Желание высказаться жжет изнутри, подталкивая открыться Юле. Единственный человек, с которым я могла поделиться самым сокровенным, использовал рассказанное против меня. А посвящать в нюансы маму не хочу. Она тут же поделится с папой, и начнется расследование с выявлением виновных. Лучше Юля, которая пронесется для меня мимолетным мгновением, словно случайный попутчик в поезде, который через 10 минут покинет вагон, унося с собой твою боль. Зарегистрировалась на сайте знакомств в поисках мужчины. Несколько встреч были неудачными, а затем началась активная переписка с одним пользователем, продолжавшаяся 2 месяца. Не знаю, почему меня тянуло именно к нему, но я чувствовала что-то родное, даже на расстоянии. Договорились встретиться, не получилось, а до второй встречи не дошло, потому что я узнала, что он мой невыносимый босс, с которым у нас не сложились рабочие отношения. Затем командировка в Москву по работе, поход в оперу, знакомство с родственниками. Отношения переросли в более близкие. Затихаю. Уверенная, Юля понимает, о чем речь. К нему нагрянули друзья. Один из них бросил случайный комментарий. Оказалось, что босс все это время делился впечатлениями обо мне. Не самыми хорошими, как ты понимаешь. Сбежала, уволилась и вернулась домой, потому что не нашла бы в себе силы работать с ним, видеть каждый день, разговаривать. «Он звонил?» «Звонил. Несколько раз, но я заблокировала. Уверена, вполне легко пережил очередную интрижку и забыл обо мне на следующий день». Он из тех мужчин, кому проще найти новую женщину, чем напрячься и вернуть ту, что ушла. Вряд ли Вересов с его бесконечным списком побед на личном фронте способен переживать из-за какой-то помощницы, которая останется в его жизни приятным моментом. А, возможно, и вовсе не останется. «Судя по твоему рассказу, тебе попалась исключительная свинья. Придушила бы». Юля воинственно прищуривается, складывая ладони и проворачивая в воздухе. «Мой Ярослав всегда первым идет на примирение, не выясняя, кто виноват. А этот позвонил и успокоился». «Нет смысла в примирении». Впервые за несколько дней озвучиваю то, что сама боялась принять. «Слишком разные и несовместимые. Наверное, прав был его друг, когда сказал, что я тупая курица. Умная бы с боссом в отношения не вступила, понимая, что закончится хэппи-эндом, они не могут». «Даш», — тихо зовет Юля, заставляя поднять голову. «Ты красивая, умная девушка, заслуживающая внимательного и сильного мужчину, способного оценить тебя по достоинству и беречь. Не всегда то, что мы начинаем, мечтая о глубоком и настоящем, на самом деле таковым является. Ошибаться — это нормально. Из ошибок складывается опыт, который предупреждает нас в дальнейшем и не позволяет наступить на те же самые грабли. Все наладится». Юля гладит меня по плечу, утешая и внушая уверенность, которая практически испарилась за неделю. Удивительно, но я чувствую себя лучше. Диана была моей единственной близкой подругой, и Юля, встретившаяся в сложный момент, стала спасательным кругом, который вытянет меня наверх, позволив сделать шаг в новую жизнь, где не будет Ильи. «Спасибо», — шепчу и обнимаю девушку, позволившую свалить на нее тяжкий груз моей душевной боли. «Легче стало?» «Да». Улыбаюсь сквозь слезы, которые стекают по щекам, капают на джинсы, проявляясь темными пятнышками на ткани. «Не знаю, откуда ты появилась, но очень вовремя». «Мне Ярослав тоже так говорит». Звонкий смех разносится по раздевалке, заряжая и меня. «Кстати, мы с ним на сайте знакомств встретились, так что иногда все заканчивается хэппи-эндом, как видишь». «Я еще одну пару знаю. Брат моего босса там же встретил свою жену». «Вот, уже два примера». Водит двумя пальчиками перед моим носом. «Главное — верить». «Я верю, честно. Немного пострадаю и снова начну верить». «Страдать не нужно. Нужно двигаться вперед. Юля подскакивает и тянет меня за собой. «Есть предложение. Ждем окончания соревнований, а затем идем в бар неподалеку. Ярик не пьет, а мы с тобой вполне можем побаловать себя легким коктейлем и потанцевать». «Я не хочу». Мнусь, не зная, как отказать Юле. «Хочешь», — говорит уверенно, вталкивая меня в спортивный зал. «Отказ не принимается». Несколько часов пролетают стремительно и практически незаметно, когда я сосредотачиваюсь на происходящем. Объявляют имена участников, весовую категорию, и противники сходятся на ковре, чтобы в итоге кто-то из них вышел победителем. Мама лишь раз бежит к одному из ребят, но осмотр заканчивается быстро, и она возвращается на отведенное для нее место. «Даш, поехали». «Мам, я останусь. Я тут с девушкой познакомилась. Вон она». Указываю на Юлю. «Предлагает отправиться в кафе и немного отвлечься. Вернусь поздно». «А, Юлечка. Да, приятная девочка». Мама тут же озвучивает характеристику. «Вот и правильно. Нужно заводить новые знакомства. К тому же...» Мама загадочно шепчет. «Она знает всех мужчин в команде. Может, познакомишься с кем-нибудь». «Мам, я не хочу ни с кем знакомиться. Буду я, она и ее парень Ярослав». «Ладно, ладно, я поняла. Нет так нет, развлекайся». Провожаю взглядом маму, которая через пару минут скрывается в конце коридора, предоставив возможность остаться с ребятами и немного отключиться от мыслей об Илье. Ко мне приближаются Юля в сопровождении своего парня, уже избавившегося от трико и принявшего вполне обычный вид. «Даша, это Ярослав». Осматриваю мужчину, отмечая, что он примерно одного возраста с Вересовым, натренированный, широкоплечий и источающий невероятную силу. Миниатюрная блондинка рядом с ним смотрится удивительно гармонично, что делает их пару идеальной. «Приятно познакомиться, Даша. Пойдемте, девочки». И мы следуем за Ярославом, который ведет нас к парковке, где ожидает такси. 10 минут, и мы вваливаемся в уютный бар, который наполнен людьми. Находим свободный столик, устраиваясь и делая заказ. Приятная танцевальная музыка выгоняет на тесный танцпол людей, где они, кажется, с трудом двигаются, задевая друг друга. «Даш, пошли!» Юля тянет меня к танцующим, а я упираюсь, не готовая сорваться в веселье. «Может, не надо?» «Надо!» Блондинка настойчива и непреклонна. И вот уже через час я забываюсь, двигаясь в ритм музыки и закрывая глаза, чтобы отключиться хоть ненадолго от мысли о боссе. Я думала о нем последнюю неделю, и сейчас упорно гоню навязчивые мысли, сжигая их в танце. Еще немного, и все забудется. Насовсем. Еще немного, и я смогу дышать без него, радуясь мелочам и принимая каждый новый день. Еще немного. «Девочки, я вам коктейли заказал». Ярослав услужливо подвигает ко мне бокал, предлагая напиток ярко-желтого цвета. «Не хочу. Мне достаточно тех двух, что я уже выпила, сделав мысли пьяными и не желающими активно со мной сотрудничать». «Даша, один глоток!» Юля перекрикивает музыку, втиснув в мою руку бокал. «За то, чтобы завтра утром ты проснулась в новой жизни и с новыми мечтами!» «За это выпить согласна!» Подношу бокал и делаю несколько глотков, ощущая лишь вкус сока и чего-то еще неизвестного. Через пару минут лица Юли и Ярослава начинают плыть, становясь размытыми пятнами, неразличимыми и темными. Хочу сказать, что ощущаю себя странно, но начинаю заваливаться на бок, подхватываемая сильными руками. А дальше лишь обрывки фраз, музыки и незнакомых голосов, сменяющихся тишиной и темнотой, в которую я проваливаюсь.